Глава 8. Амуры бывают разные. Вечерние приключения, на которые мы отправились вместе с эльфом, остались у меня в памяти, как череда забегов по медленно отходящему ко сну городу. Сводились они к агрессивному вторжению уже не работающей в столь поздний час лавки и магазинчики, торгующие доспехами и необходимым для путешествия скарбом, и проходили по одному и тому же сценарию. Нас встречал раздраженный хозяин, а то и вовсе бугай вышибало. Эльф тыкал ему в нос какой-то пергамент, извлеченный с самого дна его поистине безмерного мешка. Нас радостно обслуживали, после чего мы бежали к другой, еще более негостеприимной двери. Особо неискренней выглядела радость торговцев в свете того, что финансово мы были крайне ограничены, а потому регулярно отказывались от приобретения лучшего товара в лавке для дорогих гостей и закупали хлам подешевле. Именно так я и стал счастливым обладателем неполного сегментарного нагрудника и наплечников от какого-то местного доспеха, кожаного рукава на левую руку и перчатки краги на правую, а также поножи с наколенниками и чашек на мыски сапог, на что и ухлопал большую часть своего походного бюджета. Сейчас же пошел второй день с того момента, как невысокие стены Гапона скрылись за толстыми кривыми стволами деревьев. Фургон спора, колеся по жирной, склизистой от напитанного влагой чернозема лесной дороги, медленно, но верно приближался к очередной горной гряде. Ее сизые высокие пики тонули в низких, медленно ползущих тучах, которые изредка проливались на нас холодным быстрым дождем. Сильный ветер гнал их дальше, куда-то на юг, и они рвались в клочки о зубастые вершины, оставляя свои грязные лоскуты в редких просветах, сквозь которые было видно унылое серое небо. Полдень уже минул, и солнце, лишь изредка радующее нас своим присутствием, бросало редкие лучи на мокрую спину гобика, все так же меланхолично бредущего вперед по прорытой редкими крестьянскими телегами колее. Наши попутчики, укрытые от ветра плотным брезентом тента, вели тихий, размеренный разговор. Мы же с эльфом, замотавшись в дорожные плащи, купленные опытным в путешествиях ухатым, привычно сидели на козлах, также изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Баронессе с самого утра не здоровилась. Сказывались последствия жизни, прожитой в Коттай-Дунсоне. На лесной дороге девушку укачивало, у нее покраснели глаза, а от лесных запахов постоянно болела голова. Серое и унылое утро началось с небольшого скандала, когда за завтраком Бруно вежливо, он как мог, напомнил девушке об обещанном поцелуе. Подобная бестактность, да еще и сказанная в то время, когда бледная с покрасневшими глазами Мари пыталась втолкнуть в себя хоть бы немного простой походной похлебки, прорвала и так едва сдерживаемую плотину раздражения. Расшатанные событиями последних дней нервы Дежеро сдали. Она вспыхнула и излила давно копившееся недовольство, да и простую человеческую обиду на глупо хлопающего глазами парня. Если верить девушке, Бруно был виноват во всем, начиная с грехопадения местного Адама и заканчивая колдобинами на дорогах соседнего государства. В конце концов, когда слова иссякли, а истерика переросла в слезы, Мари вскочила и, схватив походный котелок, надела его вместе с еще не остывшим содержимым на голову нашего штатного идиота. Так мы остались без завтрака. Точнее, я с Гуэнем пострадали лишь из-за отсутствия добавки, потому как похлебка, приготовленная мной из муки, овса, лука и вяленого мяса, уже плескалась в наших мисках. В то время как благородные рыцари решили дождаться, пока насытится дама. Дама же, свершив праведную месть, гордо хмыкнула и, подхватив свою миску с ложкой, скрылась в фургоне. Бруно, конечно, может, и перехватил чего, пока своим и всхлипами стирал с лица густую кашицу. А вот благородный Амадеуш остался с пустым животом. Мы с эльфом заржали в полный голос, когда Кравчик визгливо потребовал, чтобы я приготовил ему новую порцию, и, сполоснув миски в остатках питьевой воды, полезли на козлы, посоветовав ему пожевать травку или камушек пососать. Провожали нас две пунцовые рожи. Если сэр Олеющий Благоверный полностью соответствовал своей рыцарской кличке из-за очередного приступа ярости и метал в нас гневные взгляды, то обваренная морда Бруно с непониманием и обидой глядела исключительно на фургон. Сказать по правде, оруженосца мне было немного жалко. «А у тебя неплохо получается», — удивленно сказал эльф, глядя на мои руки через несколько минут после того, как наш меланхоличный мутант вновь двинулся в путь. «Все дело в том, что мне было откровенно скучно. Особенности современного человека из моего мира постепенно брали верх, и медленное, утомительное путешествие на телеге из точки А в точку Б было до нельзя однообразным. К тому же меня потихоньку начинал мучить информационный голод. Интерес к красотам фэнтезийного мира ослаб, да и стройные ряды многовековых деревьев, тянущиеся вдоль едва заметной дороги, уже не радовали глаз буйством красок и причудливостью форм. Мне хотелось развлечений. Хотя бы чего-нибудь из тех радостей жизни, что были доступны мне еще неделю назад. Я бы с удовольствием почитал книгу, послушал музыку, поиграл бы в какую-нибудь, пусть даже самую примитивную игру на мобильнике или покопался бы в интернете. Но все это недооцененное дома богатство осталось где-то там, на земле. Здесь же у меня не было никаких иных возможностей хоть как-то поднять себе настроение, кроме разговоров с Гуэнем и игр с Ламией. И вот, промаявшись вчера целый день, я наконец-то нашел себе более-менее увлекательное занятие. Вооружившись выигранным у капитана кинжалом, который резал дерево словно масло, я делал бирюльки. Маленькие игрушечные предметы, как раз под размер моей юны. Изготавливать подобные штуковины меня научил дед Тарас. Была у старика такая привычка, связанная с отдыхом для ратника. Мол, не должен молодой парень, намахавшись волю мечом, лежать без дела, словно хряк под дубом. Вот он и заставлял всех учеников секции исторического фехтования вместо заслуженного отдыха творить поделки. А самым сложным было играть в эту старорусскую забаву, унимая дрожь в натруженных мышцах. Так что змейка отныне могла похвастаться и щитом, и маленьким мечом, которым она размахивала как попало, воображала, что воюет с каким-то огромным воображаемым противником. Успел я вырезать ей и несколько простеньких предметов из домашней утвари. Правда, зачем нужны тарелки и что такое самовар, а главное, что со всем этим делать, она не понимала. Да и лошадку-качалку не могла использовать по назначению в силу полного отсутствия ног. Однако мордочка у нее все равно прямо-таки светилась счастьем. «Стараемся», — не отрываясь от дела, произнес я. «Я, кстати, вот о чем с тобой поговорить хотел». «Слушаю». «Дорога сейчас на север забирать будет и выведет нас на тракт. Он пойдет в обход Звездного хребта, вглубь королевства Вольных Баронств и через занятый умбрийцами перевал». «Умбрийцами?» — я вспомнил атаковавших замок воинов. «Да, Республика Умбрия». «Республика?» «Ну да, ты, наверное, не в курсе подобной дикости. Это такой политический строй, при котором никто ни за что не отвечает». «Правда?» — с сомнением спросил я, продул вырезанный из ветки похожего на дуб дерева маленький и не очень ровный кубок и отдал его Юне. Ламия, схватив новую игрушку, тут же надела ее себе на голову и, размахивая своим маленьким мечом, поползла в атаку на мою руку. Я хмыкнул, пощекотал пузико воинственной змейки и, сложив пальцы в жест Виктория, стал бодаться с ней, заодно размышляя, стоит ли говорить эльфу, что в моей родной стороне как раз республиканская форма правления. «Ты не поверишь!» — по голосу Гуэни я понял, что сейчас будет очередной экскурс в историю. «Когда наши деды пролюбили все Мелорны и развалили нашу великую империю Лун, на ее руинах, помимо того куска, что осталось за детьми Ильматерацу, образовалось два человеческих уродца – королевство Серендия и великое княжество Умбрийское. Ну, с первыми-то все понятно. Я уже вроде рассказывал о бунте цветных повязок. Так вот, катализатором восстания и дальнейшей смены династии, а также становлению современной серентийской монархии, послужили расположенные в ее столице Силуни магической и военной академии. Они сместили старую династию марионеток островной империи и, надо сказать, к удивлению моих сородичей, построили нечто вменяемое. Гуэнь кивнул своим мыслям и продолжил. Во всяком случае, жизнь в Серентии куда лучше, нежели у нас в царстве Мико. Царстве Мико? Переспросил я. Зацепившись за знакомое слово, воображение нарисовало классическую девушку-служительницу из японского синтоистского храма в белой рубахе, с широкими рукавами и ярко-красных хакама. Много девушек, много-много девушек с эльфийскими ушами во главе с самой главной, напялившей на голову шапку Мономаха. Я потряс головой, отгоняя видение, и чтобы эльф не заметил моей улыбки, отвернулся, вроде бы как заинтересовавшись проносящейся мимо обочины. «Так теперь называется моя страна!» — тяжело вздохнул Гуэнь, явно бывший поклонником давно почившей империи. «На понятный тебе язык Мико переводится как кусочек луны». «Понятно. Так что там это, Умбрия?» «А в Умбрии своих академий не нашлось. Да и откуда им там взяться? Строили-то их мы в Силуне и для себя. Это уже потом люди почти вытеснили наших криворуких дармоедов. В любом случае, эта страна так и осталась под влиянием империи островов вплоть до того момента, как островитяне сами развалились, не выдержав конкуренции Серентии и землей знаний. Иноземцы были совершенно не заинтересованы в развитии нашей бывшей северной провинции и, в общем, ничего хорошего умбрийцев не ждало. Их рассматривали как сдерживающий фактор для развития соседних государств, насаждали ненависть к детям Эль-Матурацу, а серентийцы так и вовсе были объявлены источником всех бед. Эльф тяжело вздохнул и на несколько минут умолк. А затем, когда я уже начал думать, что разговор завершен, внезапно продолжил. Когда заморское влияние ослабло, великое княжество наводнили эмиссары из Святой Земли. Быстренько нашлись недовольные. Князя посадили на кол, затем сожгли, а то, что осталось, повесили на главной площади. Ну, а затем бунтари объявили о создании этой самой республики. Во главе стал КНЕС, которого раз в 2 года выбирает народный сход. Вот только народу в том сборище и нет вовсе. Богачи, тати, да потомки бунтовщиков, наследственные исходцы. Тати, в смысле тать, преступник, уточнил я в который раз, вспоминая науку деда Тараса. Или в этом мире у этого слова есть какое-то другое значение? Они, конечно, бандиты, задумчиво ответил эльф. На мой взгляд, это священнослужители, последователи Умбрийской унии, почитающие Святой Престол как единственного проводника воли Всеблагого, в отличие от непризнающей слова престола Серентийской Церкви и отторженцев Островного Союза. Но это не важно. Так вот, республика – это такая штука, в которой никто ни за что не несет ответственности. Народный сход так и вовсе не подсуден, а КНЕС не отвечает за то, что натворили его предшественники, даже если это тот же самый человек, которого переизбрали на новый срок. Именно по этой причине Умбрия потеряла вот эти земли. Почти 150 умбрийских баронов, отказавшись признать республику, заключили пакт и откололись от сошедшей с ума страны. Их еще теперь называют королевством вольных баронств, а кое-кто так и вовсе в Серентию ушел. «Да, как-то знакомо», – прошептал я себе под нос, но Гуэнь, похоже, услышал. «Что знакомо?» «Да так», – отмахнулся я. «Ты что обсудить-то хотел?» «Так вот как раз этот самый момент». «Какой?» «С перевалом, который за Умбрами остался». «А что с ним не так?» «Пилить нам до него с нашей-то скоростью почти неделю». Я тихо взвыл под взглядом мягко улыбающегося от подобной картины эльфа. «А там...» — Ухатый выдержал классическую мхатовскую паузу. «Умбрийцы!» «И что?» Драматичность хода я оценил, но причины беспокойства так и не осознал. «А то, что в зависимости от того, как их левая пятка почешется, можем проехать, а можем и полечь всем скопом, как эльфо-серентийские шпионы!» Гуэнь крякнул и тряхнул головой. «Засевшие на перевале умбрийцы непредсказуемы. Официально пакт и республика более 100 лет живут в состоянии войны, а с королевством и царством отношения хуже некуда. Правда, это не мешает им торговать со всеми подряд, да и наемничают они, как ты мог видеть, там, где побогаче. Вот только от этого одиноким путешественникам ничуть не легче». «Я согласна с мастером Гуэнем», — раздался голос баронессы, и ее голова высунулась из прорези клапана. «Ехать через занятый умбрийцами перевал очень опасно. К тому же вполне возможно, что там нас будут ждать представители изумрудного ковенанта». Девушка на секунду замялась. «Сэр Игорь, мастер Гуэнь, я искренне прошу прощения как за недавнюю непристойную сцену, так и за то, что ненароком подслушала часть вашей беседы». «Ох, нет причин для беспокойства. Мы прекрасно понимаем ваше состояние, вызванное непристойными словами Бруно Има. Насчет же нашего разговора... Вы понимаете, леди Мария Аян?» Тут же затараторил эльф. «Игорь Им долгое время провел вдали от родного дома, и внешнеполитическая обстановка среди государств-наследников Великой Империи Лун немного стерлись из его памяти». Контрабандист запел соловьем, пытаясь объяснить баронессе то, как якобы знатный представитель высшего света королевства может не знать простейших вещей, связанных с соседними странами. Дежеро слушал его, не перебивая, и в глазах у нее читалось даже не уверенность, а искренняя вера в то, что плел ей этот пройдоха. Похоже, что она ни на секунду не сомневалась в моем статусе. И даже если бы мы принялись обсуждать, как ловчее сдать ее врагам, Мария все равно нашла бы в наших словах некий сакральный смысл. И, проще говоря, придумала бы для себя объяснение поведению благородного человека, спустившегося с самого Олимпа местной аристократии. Подобное совершенно некритичное отношение к незнакомцам, а по сути к откровенным проходимцам, не то чтобы раздражало, но окончательно сформировало для меня образ Мари де Жиро как тепличной девушки, живущей своими мечтами и совершенно не приспособленной к встрече с суровой действительностью. Впрочем, я быстро оборвал себя, запретив делать какие-либо окончательные выводы относительно этой женщины. В конце концов, она была единственной представительницей противоположного пола, да к тому же и знати, с которой мне довелось много общаться, уже находясь в этом мире. Вполне возможно, что для местного социума подобное поведение благородных дам является нормой, как и отличие от виденных мной простолюдинок. К тому же я помнил, что и в истории Земли было нечто подобное. В конце 18-го, начале 19 века властвовала так называемая эпоха романтизма, которая на фоне бурного развития технологий и промышленной революции породила огромное количество вот таких же инфантильных девиц и экзальтированных юношей. Так почему здесь не может иметь место что-то подобное, пусть и во времена мечей, рыцарей и замков? «Ой!» — вырвал меня из размышлений испуганный вскрик Мари. «Опять это!» Побледнев и отшатнувшись, девушка с широко раскрытыми глазами указывала мне на колени. Проследив за ее пальцем, я, естественно, увидел Юну. Грозно хмурясь и прикрываясь своим маленьким щитом, малявка с потешно съехавшим с головы кубком обвелась вокруг моей ладони и, свесившись с нее, насколько позволяла длинная гибкая змеиная часть тела, махала на баронессу своим мечом. «Уберите это, пожалуйста!» — взмолилась девушка, вздрагивая каждый раз, когда оружие ламии рассекало воздух. «Я с детства боюсь змей!» «Юна, дай-ка завязывай!» — велел я воинственно попискивающей малышке и, сняв с ее головы бирюльку кубок, спрятал мелюзгу под кирасу. Шипя от возмущения, ламия, проскользнув под доспехом к шее, ткнула меня кулачком в ухо, а затем обиженно ворча превратилась в цепочку. В этот момент, взметнув клапан, к нам вылез Амадеуш, на ходу вытягивая из ножен меч. Но тут уже пришедшая в себя баронесса отослала ретивого рыцаря, который, похоже, за последние несколько дней подрастерял в ее глазах былую удаль, потому как разговаривала она с ним предельно холодно и властно. В общем, бардак вышел знатный, а когда в итоге все успокоились, я пригласил девушку к нам на козлы и, усадив между мной и эльфом, продолжал прерванный разговор. «Если через Умбрийский перевал ехать не вариант, то какие будут предложения?» — спросил я Гуэня. «Возвращаемся в королевство?» «Дороги, ведущей в Сирентию, здесь попросту нет», — ответил мне ушастый, правя гобика, вознамерившегося срезать поворот прямо по вкусным кустам. «Да если бы была, крюк в царство Мико вышел бы знатный». «Тогда что ты хотел обсудить? Дорога, как я понимаю, одна. Хочешь, не хочешь, нам придется ехать по ней». «Дело в том, — он замялся, — когда я в последний раз был в этих краях, мои попутчики, карлы, показали мне один очень неплохой вариант». «Да не тяни ты, говори уже!» — поторопил его я. «Я предлагаю проехать сквозь горы». «Это как?» «Мастер Гуэйн!» — воскликнула вдруг баронесса. «Неужели вы говорите о...» «Ну да», — утвердительно кивнул эльф. «Мы можем проехать под Звездным Хребтом через Иранта-на-Карам». «Но это же запретные места!» — голос девушки звучал как-то смущенно. «Отец говорил, что там живут злые духи». «Я бы так не сказал. Поверьте мне, Мария Аян, в мою прошлую поездку я не видел ни духов, ни призраков, ни чего-то подобного. К тому же я вынужден был признать, это поистине величественное место. Да и по времени мы сильно выиграем. Недели две как минимум». «Да я вообще-то не против», — ответила она. «Так, стоп. Вынужден был вмешаться я в их разговор, так как не понимал ни слова. «Что такое Иранта-на-Карам?» «Город мертвых», — ответил мне Гуэйн. «Первая попытка местных дворфов построить свое третье царство. Под Корийским пиком располагается его древняя столица, огромный заброшенный мегаполис, пройдя сквозь который мы окажемся по ту сторону хребта. А там и до Мико рукой подать». «В общих чертах понятно», — хмыкнул я. «А упоминание мертвых — это поэтическая форма? Типа город-призрак? Или там действительно по темным углам шарятся полусгнившие коротышки?» «О нежити в тех горах я никогда не слышала», — задумчиво ответила девушка. «А вы мастер Гуэйн?» «Я не только не слышал, но и не видел», — сказал эльф. «Скорее всего, это название связано со строжайшим табу, которое дворфы наложили на посещение этого места. Есть старая сказка о том, что когда в этот мир пришли дети Аль-Матерацу, именно в этом городе к подгорным владыкам явился их мерзкий демон. Он пожелал, чтобы коротышки напали на моих предков, но жадные бородачи испугались и захотели обмануть своего покровителя. Они запросили огромную цену в золоте и драгоценных каменьях, а когда получили желаемое, просто сбежали, навсегда бросив свою столицу. С тех пор это место считается для них проклятым, ведь якобы стоит в его пределах появиться достойному карлику, как к нему немедленно явится озлобленный повелитель хаоса и потребует вернуть украденное». «Всеблагой! Страсти-то какие!» — воскликнула девушка. «Неужели все это правда?» «А кто их знает?» — пожал плечами эльф. «Пообщавшись с этим жадным племенем, могу сказать, что, возможно, так оно и было. Дворфы и гномы вроде как действительно обходят Иранта-на-Карам стороной, а карлы... этих даже в шутку трудно назвать достойными». «Сказка ложь, но в ней намек», — процитировал я. «Говоришь, выиграем две недели? Там точно безопасно?» «Как по мне, так не менее опасно, нежели на этой дороге. Бандиты, гоблиноиды, дикие животные, а то и что-то более серьезное из лесной чащи может вылезти. А у подножья гор все еще хуже. На Звездном Хребте живут разные опасные твари, от мантикоры горных троллей до великанов и оживших духов камня. Все они не сахар, разве что с сезоном нам повезло». «Понятно. Ну, правь тогда к этому, что там, пещера или тоннель?» «Руины Катарасона, внешней крепости, которая когда-то служила воротами в Иранта-на-Карам». «Язык от этих накарамов сломать можно». «И не говори». Спустя полчаса повозка, скрипнув, остановилась в бывшем дворе крепости карликов. Это величественное сооружение, прилипшее к горе и как будто карабкающееся к вершине вырастающими прямо из склона постройками, казалось, совсем не тронули века запустения. Конечно, если приглядеться, то было видно, что немногочисленные изрезанные рунами деревянные элементы давно тронуты тленом и могут рассыпаться в труху от малейшего касания. То здесь, то там ветер и влага пересилили монолитную кладку древних мастеров, и когда-то грозные рубленые строения, очень похожие на архитектуру внутренней части Катайдунсона, скруглились и будто бы оплыли. Однако, несмотря на темные провалы бойниц, черноту оконных проемов и гуляющий сквозь открытые нараспашку двери ветер, меня не отпускало неприятное ощущение, что за нами неотрывно наблюдают попрятавшиеся обитатели этого места. Похоже, что нечто подобное ощущали и мои спутники. «Жадковато, да?» — глядя на меня с легкой усмешкой, спросил Гуэйн. «Есть немного», — не стал отрицать я. Кажется, будто кто-то наблюдает за нами. Это сам Катайроссон, ошарашил меня эльф. Так что не кипишуй. Это как? Удивленно спросил я. А, одна из хитростей дворфского царства. Эльф медленно правил гобика к утопленному в скале шестигранному сооружению в дальнем конце замкового двора, на фасаде которого красовалась бородатая морда. Все здания в крепости возведены под небольшим углом, так, чтобы фасады были обращены к центру двора. Вот и кажется, будто куда бы ты ни двинулся, на тебя кто-то смотрит. Потянув поводья, Гуэнь остановил повозку возле ступообразного сооружения. «Правда?» — подала голос баронесса. «А мне показалось, что вон в том окне кто-то был». «Правда-то правда», — ответил контрабандист, спрыгивая с козел. «А так, может, кто там и шастает? Выносить отсюда особо нечего. Мародеры, что из наших, что из людей, за более чем 2000 лет постарались на славу. В бандитское логово мы бы просто так не заехали, да и следят коротышки, чтобы лихие люди сюда не залезли. А вот крышу над головой в этих коробках кто-то вполне мог себе присмотреть. В конце концов, мы не в Серентии, здесь к деревне просто так не прибьешься. Да и там сейчас руины, очищенные авантюристами, местные активно обживают. Игорь Ан, помоги ко мне». Слегка подпрыгивающей пружинистой походкой контрабандист подошел к резному лицу дворфа. Его усы и верхняя губа образовывали огромную арку, способную пропустить сквозь себя 3 наших гобика в ряд. Чуть утопленная по отношению к ней нижняя губа, плавно переходящая в бороду с вплетенными в нее хватательными кольцами, наглухо перекрывала проезд и казалась монолитной, словно бы вырубленной из единого камня. «Вот это нужно потянуть на себя», — объяснил мне эльф, пнув ногой огромный металлический бублик, изящно вплетенный в правый ус. «И надеть вон на тот столбик». Гуэнь указал на резную каменную чушку в человеческий рост, метрах в 20 от нас, стилизованную под... Тут баронесса, проследившая за пальцем эльфа, вспыхнула, залившись краской, и поспешно отвернулась от творения древних карликов. Бородатый эрегированный фалос с лицом и 2 огромными с колесо телеги тестикулами. «А потом то же самое с противоположной стороны», — расплылся в улыбке эльф. «Только там его нужно будет не надевать, а вставлять». Я медленно обошел наш фургон и взглянул на 2-й артефакт древней эпохи. Вначале я принял это сооружение за некий стоящий на земле колокол или буддийскую ступу, что было простительно в связи со схожестью форм. К тому же с повозки не было видно расставленных в разные стороны коротеньких кривых ножек и сложенных ручек, а также улыбающегося лица в довольно странном для этого месте. «Да, эти ваши карлики были теми еще затейниками», — протянул я, рассматривая скульптурную композицию, явно имевшую непосредственное и непропорционально большое отношение к женскому полу. «Мне казалось, что подгорный народ должен быть более консервативным, что ли». «Господа, я, пожалуй, подожду в фургоне», — выдавила из себя ставшая почти пурпурной баронесса, которую, похоже, окончательно добил вид женского аналога мордатого фалоса и юркнула под клапан. «Это все третье царство», — ответил эльф, кряхтя от натуги в попытке выдвинуть кольцо из его паза. Когда коротышки взялись за его постройку, у них был, можно сказать, золотой век и полное падение нравов. Так что нигде в других местах ты подобного не увидишь. Слева от тебя подгорный царь, справа царица. Идеал мужской силы и женской красоты, ну, по мнению дворфов времен строительства Ирантана Карама. А вот этот вот господин, отец тоннелей, тот самый, которого развели на бабки местные хапуги. Ну-ка, давай, помоги мне. «Погоди, ушастый, еще надорвешься ненароком», — остановил я его. «Ща я тебе бульдозер подгоню». «Кого?» — не понял эльф, но я ему не ответил, так как уже полез в фургон. «Э, Бруно!» «Да», — недружелюбно ответил мне хмурый оруженосец, с самого утра сидевший в дальнем углу кузова между 2 мешками и не проронивший до этого ни слова. «Требуется твоя высокоинтеллектуальная помощь», — сообщил я ему. Чё? «Вылезай, — говорю. Я прошелся мимо рыцаря, что-то нашептывающего, возбужденно дышащий и совершенно не слушающий его баронессе, сверкающей на меня своими глазищами, и хлопнул парня по грубому наплечнику самопальной ковки. «Давай, вставай, будешь доказывать теорему Ферма». «А, кого?» На лице Бруно отразился некий спектр чувств, главным из которых было непонимание. «А я это не умею». «Ну, раз не умеешь, тогда поручим тебе поиск лекарства от рака», — согласился я, оттягивая клапан. «Мы без тебя в любом случае не справимся». «Ладно, раков я на речке ловил, они под Эль хорошо идут», — сообщил он, спрыгивая на землю. «А какая у них хворь?» «У местных страшная», — я последовал за оруженосцем. «Так что их спасение в твоих руках. Нужно приложить ум и надеть вот то кольцо на вот этот каменный столбик». «И раки вылечатся?» «Не сразу». От моих слов оруженосец ощутимо расстроился, и я поспешил добавить. «Но если справишься, то как доберемся до следующего города, обещаю угостить тебя здоровыми вареными. Уговор?» «Уговор», — обрадованно заулыбался парень. «Это мы мигом, а то жрать хочется». Несмотря на то, что никаких дружеских чувств я к калечному на голову иномирянину не испытывал, мне все же было откровенно жалко этого большого и, в общем-то, доброго ребенка. Не знаю, может быть, у него была какая-то родовая травма, или он чем-то переболел в детстве, что вылилось в задержку в развитии. Но видеть, как все подряд, в том числе и я, постоянно шпыняют его, было неприятно. К тому же, единственный человек, который был добр с ним и хоть как-то заботился о здоровяке, находился в Гапоне. И если бы у меня была такая возможность, я уговорил бы оруженосца остаться при его раненом капитане. Но Лех решил по-другому. Баронесса же воспринимала Бруно как некий объект мебели, и за исключением того раза, когда именно от этого парня зависело, нагонят ли нас умбрийские наемники или нет, я ни разу не слышал от нее теплых слов в его адрес. Так что для себя я решил, что постараюсь наладить контакт с этим туповатым, но исполнительным попутчиком, так как слабо представлял, сколько времени продлится наше путешествие. К тому же на него очень сильное влияние оказывал Амадеуш, а я не брался сказать, как пойдет дело, если рыцарь, которого также сковывало заклятие Юны, все-таки подговорит оруженосца напасть на меня. Примерно такие же опасения вызывал и Гуэнь. Приказ капитана во всем слушаться меня и Мари, может быть, и сдерживал здоровяка от совсем уж необдуманных поступков, но я совершенно не был уверен в том, как он поведет себя, если один из этих пройдох сумеет окончательно запудрить ему мозги. «Буль-дезир, говоришь?» — хмыкнул эльф, глядя, как Бруно одним залихватским движением выдернул тяжеленное стальное кольцо из резного уса отца тоннелей. За ним со стрекотом потянулась цепь, в морде что-то с металлическим лязгом защелкало, а затем каменный лик начал медленно открывать правый глаз, нижнее веко которого опускалось по мере того, как Бруно приближался к подгорному царю. Ухнув, парень надел кольцо на каменный столб, отошел, пятясь спиной на несколько шагов, любуясь проделанной работой, да так и застыл с открытым ртом. «Это ж писюн!» — удивленно воскликнул он. — Как есть писюн! — Бруно, не отвлекайся! — окликнул я его. — Прояви уважение к каменному достоинству царствующей особы. Давай, тебя еще одно кольцо ждет. — А, да, это... Парень поспешил ко второму усу, около которого уже вертелся Гуэнь. Отец тоннеля открыл второй глаз, а затем в глубине скалы что-то зарокотало, и нижняя губа вместе с бородой медленно уехала под землю, открывая нам освещенный мягким сиянием фосфорицирующих камней зев уходящего в толщу гор туннеля. Бруно, споро вытянувший вторую цепь и закрепивший кольцо внутри дворфской Венеры, как я окрестил для себя прекрасную половину каменных истуканов, так и завис с открытым ртом перед подгорной дивой. Вдвоем с Гуэнем мы кое-как затолкали шокированного древним искусством парня в фургон, но его голова тут же высунулась из заднего клапана. «Красота!» — услышал я его голос, забираясь на козлы. Он что-то еще говорил, но так тихо, что я его уже не слышал. К тому же мне пришлось подвинуться, так как к нам из фургона пулей вылетела пунцовая, тяжело дышащая и встревоженно оглядывающаяся на клапан баронесса. Еще не усевшись, она резко повернулась, чуть не сбив залезающего на свое место Гуэня, и зло распахнув ткань, заглянула внутрь фургона. «Урод! Маньяк! Извращенец! Два извращенца!» — прокричала она. «Знать вас больше не желаю, а тебя, Бруно, велю запороть, кобель ты этакий!» Выпалив все это, девушка уселась нормально и, прикрыв лицо руками, разрыдалась, прильнув к моему плечу всем телом, а затем и вовсе упав ко мне на колени. Эльф, усмехнувшись, закатил глаза и хлестнул поводьями, направляя гобика в зев отца Танели. Я же не разделял его веселье, потому как девушка не только елозила своей грудью по моему бедру, но и излишне агрессивно прижалась щекой к причинному месту. Это вкупе с явно театральными рыданиями навело меня на невеселые мысли о перевозбудившейся молодежи, распаленной созерцанием творения античных дворфов-затейников, что было крайне неудобно для меня, уже достаточно давно лишенного женского внимания. Я, как говорится, не ханжа, но и мирок здесь, не земля 21 века. Возможно, в другой ситуации я бы вел себя иначе, да и баронесса была, в общем-то, хороша собой. Не в моем вкусе, но и не крокодил, которого пригласить на рюмочку чаю с продолжением можно, лишь надев пакет ей на голову. Вот только не в нашей нынешней компании. Да и вряд ли вроде как невинная девушка-провинциалка этого времени вообще в состоянии понять подобные отношения. Это потом, после замужества с каким-нибудь графенышем, года этак через 3-4, она, как и положено маститой даме, обрастет любовниками и фаворитами, станет прожженной матроной с критическим взглядом на жизнь и неистребимым цинизмом. А сейчас это мечтающая о большой и чистой любви дуреха, не сумевшая совладать с гормонами, разыгравшимися от каменной порнографии. События последних дней, похоже, сорвали ей все моральные установки. А липнет она ко мне в первую очередь потому, что в ее глазах я не только аристократ, но и альфа в местной компании, шпыняющая остальных мужиков направо и налево. Но надо помнить, что я тоже не железный. И если она продолжит издеваться надо мной подобным образом, то я могу и не выдержать. Утащу эту муху-цокотуху в дальний уголок, а там хоть трава не расти. Если меня потом когда-нибудь поймают, то, конечно же, казнят, так как в этом мире я человек без роду и племени, и уж тем более не представитель высшего общества. Это им все сходит с рук. А меня, узнав, кто я такой, просто обкорнают на 30 сантиметров сверху, предварительно поотрывав все остальные выступающие части. Мы сейчас мимо подгорных пригородов будем проезжать. Там вроде домики уютные, а я помедленнее, наверное, поеду. Задумчиво произнес эльф, словно бы сам себе, кося глазом на то, как я предельно аккуратно пытаюсь отцепить Мари от себя. Девчушка, которой, похоже, о собственной смелости уже окончательно сорвала крышу, даже не прикидывалась, а откровенно распустила руки, наплевав на сидящего рядом Гуэни. Я уже почувствовал рядом со своей щекой мягкие губы, источающие обжигающее дыхание. А что пытались сделать неумелые пальчики с моим поясом, так и вовсе по меркам обычного средневековья было истинным непотребством. Как от моей шеи послышалось обиженное возмущенное шипение. Юна, которая в своей маскировочной форме на шейной цепочке легко впадала в спячку, была разбужена нашей вознёй. Почти в конец разомлевшую и отринувшую стыд баронессу Марусю, как ветром сдуло. Только хлопнул брезент клапана, да вокруг меня еще какое-то время витал тонкий аромат ее духов. Хотя откуда у этой бледной девицы мог взяться парфюм после почти двухдневной дороги по сырому дикому лесу, я сказать затруднялся. Ламия, соскользнув с моей щеки, сползла на колени, гордо вскинула голову и, подняв кулак вверх на манер гладиатора, совершила вокруг меня круг почета с таким серьезным лицом, что это окончательно добило нашего эльфа. Гуэнь, зажав рот перчаткой, содрогался от беззвучного хохота, а из глаз развеселившегося ушастого текли слезы. Вот только мне почему-то вся эта ситуация не казалась такой уж забавной. Да, конечно, средневековье и все такое, но японский городовой, не могли же на взрослых людей так повлиять довольно убогие каменные идолы? «Хэры веселиться», — прошептал я покатывающемуся эльфу, едва сдержавшись от того, чтобы зарядить ему подзатыльник. «А то сейчас под колеса свалишься». «Прости, прости», — полушепотом ответил Гуэнь. «Просто их так забавно накрыло». «Накрыло?» — я нахмурился. «Ну да». Он распрямился, глубоко вздохнул и протяжно выдохнул. «Я, кстати, в очередной раз убедился, что ты действительно человек не из этого мира. Понимаешь, все дело в статуях. Не знаю, понял ты или нет, но эта скульптурная композиция перед вратами вроде как изначально символизировала плодородие, которое привносит отец тоннелей жителям этого города. Ну, мальчик, девочка, пестик, тычинка. Думаю, понимаешь, о чем я. В общем, не знаю, зачем это коротышкам было нужно, но на ворота был наложен некий ритуал, влияющий на сознание смертных». «А я ничего не почувствовала», — сообщила Юна, уютно устроившаяся у меня на плече. «Гонишь», — уверенно заявил я эльфу. «Лепишь горбатого, врешь и не краснеешь». «Может, ты вру, а может, и нет», — с улыбкой ответил мне Гуэнь. «Только я тебе так скажу. В прошлый раз, когда я проезжал эти ворота с Карлами, коротышки устроили такой любовный марафон, что у них натурально развалились два фургона, а те мужики, что дожидались своей очереди к низкорослым красавицам, выли на луну, словно волки». «А что ты раньше молчал, скотина ухатая?» — разозлился я, а затем, ожидая увидеть что угодно, обернулся и заглянул в фургон. «Ну так весело же, да и не опасно это!» В кузове царило мрачное уныние. Красная, словно помидор, баронесса сидела в ближнем ко мне углу, обхватив плечи руками и без сил привалившись к матерчатой стенке. Меня она даже не заметила. В хвосте телеги на противоположных сторонах друг от друга обнаружились рыцарь и оруженосец. Амадеуш сидел по-турецки, глядя неподвижным взглядом в пол, и массировал виски, что-то бормоча себе под нос. От правой ноздри экс-красавчика стекала кровавая юшка. Врун же, наоборот, развалился напротив, широко раздвинув колени, и обалдело пялился то на подрагивающую спину Мари, то себе на причинное место, прикрытое кольчугой из толстых вязаных звеньев и свисающей с пояса металлической пластиной. «Дурдом», — констатировал я. «Хорошо, Юна у меня маленькая еще, могла просто не понять. Я отдельный разговор. Ну а ты-то, тебя что, не накрыло?» «О, еще как накрыло! Я, чтоб ты знал, дочерей Эльматурацу уже 2 года не видел. Можно сказать, сейчас еле сдержался, но...» «Но?» «Ну, ты понимаешь, какое дело? Я за эти 2 года так набегался, что с хомячками уже больше не могу», — осклабившись, ответил эльф. «Ощущения не те». «С хомячками?» «Ну да. В какой притон ни зайди, везде люди, дворфы, даже с кентаврихой один раз попробовал. В общем, сплошные хомячки. Мне по первости было без разницы, а сейчас уже все, ну не лезет». «Тьфу ты, трепло!» — зло сплюнул я, поняв наконец, о чем, собственно, говорит ушастый. «Маньяк, террорист недоделанный, «Ну а ты что хотел?» — уже откровенно заржал эльф. «Ты с мое попутешествуй, тоже все равно будет к чему прикладываться». На подобной пикантной ноте мы въехали в быстро расширяющийся коридор, и, наконец, спустя пару минут древний подгорный град открылся нам во всем своем великолепии. Я ожидал увидеть нечто похожее на тонущие во тьме руины с редкими вкраплениями фосфористирующих кристаллов, наподобие тех, что освещали тоннель. Однако открывшаяся мне картина действительно потрясала воображение. В огромной, залитой тусклым зеленоватым светом пещере располагалась гигантская чаша, в центре которой имелось искусственное озеро. Все пространство от самого его берега было плотно застроено разнообразными зданиями, выглядевшими издалека хаотичной росписью геометрических фигур, постепенно забирающихся на стены и свисающих с потолка. Башни, форты, натуральные небоскребы и особняки, странные подвесные конструкции и целые замковые комплексы, словно бы зависшие в воздухе, а на самом деле держащиеся на отходящих от стен консолях. Сплошная эклектика и полное отсутствие единообразия, словно бы каждое здание желало перещеголять соседнее, и все вместе они конкурировали с соседним районом и так далее. Увиденное в этой пещере совершенно не вязалось со строгим и мрачным Катай Дунсоном, баронессы Мари. И даже Катай Рассон с его похабными статуями казался верхом кубизма и рационализма. Беспорядка добавляли многочисленные мостки, переезды, пандусы и туннели, порой протянутые как попало, в паре десятков метров над зданиями, а то и вовсе идущие прямо по их крышам, чтобы скрыться в очередном жерле тоннеля. Взрыв на макаронной фабрике, по-другому и не скажешь. Освещал все это огромный, свисающий с потолка кристалл-сталактит неправильной рубленной формы, с которого в озеро сбегал поток ярко-зеленой, слегка светящейся воды. Впрочем, сама гладь, за исключением того места, где водопад соприкасался с поверхностью, была абсолютно спокойной, да и к тому же угольно-черной. На ней не отражалось ни единого блика, и она как будто полностью поглощала весь падающий на нее свет. «Жесть какая-то!» — выразил я свое мнение, краем глаза заметив, как из клапана высунулась все еще красная мордочка баронессы, не пожелавшей пропустить подобное зрелище. «Гуэнь, а у нас в этом Чернобыле по третьей руке не вырастет? К бабке не ходи, тут все радиоактивно». «Там плохо!» — поморщилась Ламия, указав ручкой в сторону кристалла. «Юна видела такое дома, нельзя туда ходить!» «Я вообще предлагаю валить отсюда и как можно скорее», заявил я, ни секунды не сомневаясь в словах змеевидного эксперта. «Игорь им! Если не подходить к озеру, то все будет нормально!» Как-то официально и вместе с тем неуверенно ответил мне эльф. «Я же до сих пор жив!» «Объедем по периметру, видишь вот эту дорожку?» Гуэнь указал мне на спуск, круто забирающий к растущим из стены пещеры здания. «Вот по ней и будем двигаться!» Контрабандист кивнул своим мыслям. «Так, господа благородные, всех попрошу из фургона, дальше ножками!» «А это еще зачем?» — возмутился хмурый Амадеуш, приподнимая полог клапана. «А чтобы мы с вами вместе вниз не загремели!» — резко ответил ему эльф, закрепляя поводья и вытаскивая из расположенного под козлами ящика моток веревки. «Местные дороги 2000 лет никто не осматривал. Обрушиться могут в любой момент. Так что мы пойдем перед химералом». Не обращая более внимания на рыцаря, эльф подошел к морде гобика и быстро обмотал один конец веревки вокруг его шеи. Затем бросил быстрый взгляд на центр города и, что-то тихо сказав на непонятном мне языке, потянул животинку за собой. Спрыгнув с козел на покрытую мелкой сетью трещин дорогу, покрытие которой чем-то отдаленно напоминало привычный по родному миру асфальт, я помог баронессе спуститься. Коснувшись моей руки, девушка стыдливо зарделась и, закусив губу, отвела взгляд.